Глава 4, в которой герой продолжает следовать плану. Еще с интернатских времен, когда трех юных обалдуев под свое крыло взял Ресланском, о том, кто такой и как должен выглядеть наставник, у Малка сложилось вполне себе ясное представление. Это должен быть не просто много повидавший и много знающий человек, желающий учить других. Нет, наставник – это прежде всего тот, кто способен помочь выбрать жизненный путь и сделать по нему самые сложные первые шаги. Чего-то подобного он ждал и от Дерека Урвала. И оттого вдвойне было неприятно, когда уже после первых занятий стало ясно, что он ошибся. Урвал, или старик, как Малк почти сразу начал его мысленно называть, под определение наставника не подпадал в принципе. Раздражительный, склочный, постоянно пьющий и оттого становящийся еще более невыносимым. Он плевать хотел на любых учеников. Их судьба, их выборы его совсем не интересовали. Для Дерека какие бы то ни было взаимоотношения сводились к простому обмену. Он дает знания и получает за это деньги, ни больше, ни меньше. Хотя, ладно, наставничество, учил Дерек тоже весьма своеобразно. Там, где остальные предпочитают строгое расписание и план занятий, старик ратовал за хаос и абсолютную бессистемность. И приноровиться к такому подходу было сложно. Сегодня он проводит 2 урока утром, напрочь игнорируя занятость своего студента, завтра устраивает еще один, ближе к ночи. А затем без объяснений пропадает с горизонта на 1,5 седмицы. И найти его получается лишь после расспросов соседей и прогулки по самым злачным местам района. С таким отношением кого другого Малк бы давно послал подальше. Никакие потраченные 10 драхм бы его не остановили. Однако старик свое дело знал и гадать умел. Причем то, каким способом он собирался это делать, зависело только от его настроения. Дерек раздражен и зол на весь мир. Он демонстрирует Малку скучную книгу «Артефакт», встал утром с какой ноги, и вот уже дело дошло до ритуала 3 семян. Вообще говоря, последним гаданием старик смог удивить. Готовиться к нему Урвал начал за сутки, постился, даже не пил, что для него вообще было сродни подвигу. Еще купил склянку крови какого-то малоизвестного морского монстра и несколько часов накладывал на нее чары. Что-то совсем простое и почти не требующее энергии, но крайне плохо соединяющееся с материальными компонентами. Когда же добился нужного результата и медно-красная субстанция приобрела устойчивый зеленый цвет, вылил ее в заранее подготовленный цветочный горшок и оставил на ночь, чтобы уже утром посадить в удобренную землю 3 обычные фасолины. Последний важный шаг касался работы силой духа. Сформировав образ того, что требовалось найти, решивший остаться неизвестным дворянин заказал за хорошие деньги вернуть пропавшую после ночи кошку. Урвал властью соединил его с семенами и напитал получившуюся конструкцию магией воды. И здесь любая неудача была чревата срывом всего гадания. Малк, уже немного успев изучить личность Дерека, последнего момента больше всего опасался. Слишком много старик пил, чтобы замахиваться на действительно серьезные вещи. И потому, когда у того все получилось, Малк был по-настоящему удивлен. На этом активная часть ритуала закончилась, и далее оставалось лишь наблюдать за тем, как земля в горшке превращается в грязную жижу, закручивается воронкой и стремительно убывает. И как следом в центре посудины появляется сразу 3 ростка, которые прямо на глазах крепнут, набирают силу и соединяются в единую плеть с разлапистыми листьями и одним единственным цветком. Цветком, который совсем скоро превращается в ярко-оранжевый стручок с узором из 3 перекрещивающихся колец. Как оказалось, именно ради получения столь необычного плода весь ритуал затевался. Под недоуменным взглядом Малка Урвал сорвал стручок и положил на стол, щелкнув, закрутил его точно волчок. Когда же вращение прекратилось, то острый конец показывал направление на разыскиваемого кота. Все, компас был готов, и вопреки скепсису Малка, с его помощью на поиск беглого животного услуги заказчика ушло не более часа. «Так каждый сможет?» – спросил тогда Малк, на что получил загадочное. «Если святые позволят». И чтобы осознать стоящий за этим «позволят» смысл, понадобился почти целый месяц. Как выяснилось, несмотря на обнаруженный во время первой проверки талант к гаданию, несмотря на пламя, книга все же раскрылась. Перенять навык урвала у Малка никак не получалось. Ни специальные артефакты, ни проверенные веками ритуалы, вроде гаданий на магических чернилах или зачарованных картах. В руках Малка отказывалось работать абсолютно все. После вспыхнувшей огнем книги были показывающие белиберду карты, взбесившаяся ручная химера старика и едва не взорвавшийся дорогой хрустальный шар. Малк уже не знал, кто или что тому виной, но даже самому себе он в какой-то момент начал казаться этаким нерадивым неумехой, годным лишь для разрушения. А раз так, то и смысла учиться впустую, тратить нервы, силы и бесценное время тоже не было. Зачем все это, если у Малка теперь есть хороший знакомый гадатель, который найдет ему карлика быстрее, чем кто бы то ни был? И с таким вопросом он пошел к старику, чтобы получить весьма неожиданную отповедь. «Парень, знаешь, главное правило не только гадателя, но и мага по найму. Особенно из тех, кто занимается охотой на людей или демонов», — спросил он, дыша перегаром. «Главное правило звучит так, идиот, выбирай правильных клиентов, слышишь? Правильных, понятных, просчитываемых и предсказуемых, а значит, не способных принести тебе большие неприятности. Ты неправильный клиент, и гадать тебе я не буду». «Ну, почему?» — не удержался от вопроса Малк. Старик лишь предупреждающе погрозил ему пальцем, покачал головой и снова приложился к бутылке. Такой вот у них получился разговор. И пусть надежды Малка на легкий путь в изучение гадания рухнули, теперь он хотя бы понимал, что же такое имел в виду Джон, когда намекал на выкрутасы Урвала. Тем не менее, несмотря на нежелание помогать Малку в его войне с карликом, учить старик не отказывался. И, перепробовав самые легкие варианты, взялся за экзотику. Гадание на пламени, на песке, на ветре и пепле. Один раз он даже вынудил Малка примерить на себя роль Авгура, прорицающего будущее по внутренностям свежеубитой курицы. Само собой, все равно ничего не получилось. Но кругозор Малк расширил, да еще как. Еще между делом он наконец узнал, в чем причина особого отношения властей к магии гадания. Все оказалось до нельзя просто. При всей полезности данного раздела колдовства, с его помощью можно ведь не только строить прогнозы на будущее, искать потерянные и оценивать риски, но и организовывать поиски каких-нибудь особо ценных для чародеев ресурсов. У него был изъян. Каждое успешное гадание оставляло на духе мага свой особый след. Считалось, что со временем он исчезал. Но до того чародей становится маяком, ночи для гостей из пекла. И далеко не все маги были способны пережить подобный интерес к своей персоне. То есть, если я сейчас смогу заставить работать эти дурацкие формулы, для верности маг потряс тушкой курицы, то со всей округи сбегутся демоны, чтобы поздравить меня с успехом. «О, чтоб такое случилось, одного гадания недостаточно. Надо освоить его хотя бы на примитивном уровне, развить нужные аспекты духа и принять наследие моей школы», — усмехнулся старик. «В твоем случае надо будет просто какое-то время не появляться рядом с потусторонними тварями. Так сказать, не мозолить им глаза и не разжигать аппетит». «А в вашем, учитель?» — не удержался от вопроса Мал. «В моем?» — Дарик громко хохотнул. «В моем приходится постоянно беречься. И даже дом снимать в двух шагах от гарнизона и в трех от флагтурма». Больше развивать эту тему Малк не стал. И так понятно, что от хорошей жизни пить никто не будет. Тем более, что, как он подозревал, старик давно уже застрял в своем развитии. Не поднимал ранг, не изучал новых заклинаний и не открывал новые грани своего тайного искусства. А раз так, то пристальное внимание демонов для него несло смертельную угрозу. Ведь таков закон Мритлока – сильные пожирают слабых. Маг же, что перестал двигаться вперед, именно слаб. Главное теперь самому не забывать об опасностях новой магии и лишний раз на рожон не лезть. Хотя если так пойдет и дальше, то повышенный интерес демонов к его персоне – это последняя проблема Малка, о которой ему стоит беспокоиться. Единственная вещь, которую точно дало ему общение с Урвалом – это знакомство с черным рынком Андалора. Ведь запреты всегда порождают пути обхода, одно без другого не бывает. И раз есть легальная торговля с заклинаниями, реагентами, магическими услугами, артефактами, должна существовать и нелегальная. Призванные помочь тем, кому официальные власти отказали в удовлетворении их желаний. Нельзя сказать, что Малк так уж жаждал чего-то запрещенного, Однако наличие черной звезды некоторые его возможности все же ограничивало. И чуть-чуть расширить доступный к покупке ассортимент или увеличить возможности по продаже товаров было бы неплохо. Одна беда. Для обычного студента попасть наизнанку торгового мира культурной столицы было решительно невозможно. Требовались связи, поручительства и взаимные обязательства, призванные впустить неофита в новый для него мир. Да, книжники-фантазеры всех мастей любят описывать черный рынок как некую тайную торговую площадку, этакий секретный торговый центр. Но к реальности их сказки не имеют никакого отношения. Нелегальный рынок – это всегда паутина человеческих взаимоотношений, когда те, кому знают и доверяют, дают чуть больше, чем всем остальным. И в эту самую паутину старик и ввел Малка. Причем получилось все как-то легко и без малейших усилий со стороны Малка. Он приехал к Урвалу после занятий в обществе, захватив с собой завернутый в чехол трамблон. Морально и физически устаревший мушкетон давно уже требовал замены. Малк все откладывал, откладывал, и лишь когда начал притворять в жизнь свой план по охоте на карлика, лишь тогда сподобился избавиться от неудобного оружия. Однако выкинуть ружье на свалку показалось чрезмерным расточительством, и он задумал его продать в каком-нибудь магазине или лавке. Опять же, рассчитывая пустить полученные деньги на приобретение нового огнестрела. Уж что-что, а драхмы лишними не бывают. Плохо, что с его статусом нормальную цену за трамблон было не получить. А значит, Малку предстояла долгая и скучная прогулка по городским оружейным лавкам в поисках лучшего предложения. Но так как время было к вечеру, он попросил Урвала отпустить его занятие пораньше, до темноты. Дальше слово за слово, и вот уже старик отставляет бутылку, надевает парадный сюртук и ведет Малка в расположенный на соседней улице магазин. Ружья и пистолеты. «Может быть, я сам?» – осторожно заметил Малк, немного растерявшийся от подобной отзывчивости старика. «Сам ты бабу за течки подергать не сможешь», – грубо буркнул на это Урвал и, нахмурив брови, добавил. «Кироху твой хлам, хоть в люди тебя выведу, а то на человека не похож. Мира не видел, людей не знаешь. Тьфу, заучка!» Такой поступок настолько выбивался из уже сложившегося у Малка образа старика, что он даже растерялся. Наверное, впервые за месяц общения Урвал сделал шаг, хоть как-то соответствующий званию наставника. И это было странно. «Чего?» – вытаращился. Вернул его на землю старик. «Решил, я чересчур добреньким стал, да?» Он коротко хохотнул, показав желтые зубы. «Ну, так можешь расслабиться. У меня тоже свой интерес есть. Человек, к которому мы идем, за каждого перспективного клиента, которого я к нему привожу, скидку дает. И упускать такой шанс глупо». Малк, столь резко избавленный от иллюзий, криво усмехнулся. «А я, значит, получается, перспективный?» — спросил он и взмахнул мушкетоном. «С этим». «Трубу свою я даже говорить не буду, куда засунуть можешь», — буркнул старик. «Меня больше твой настрой интересует. Слишком уж ты целеустремленный. Слишком заряжен на результат. В самый непростой для каждого адепта период начал возиться с гаданием. Оружие обновляешь. Вопросики порой задаешь интересные». Под последним он явно имел в виду те несколько осторожных попыток Малка расспросить старика насчет его бурного прошлого. Рассказать Урвал ничего не рассказал, а об интересе все же запомнил. «Далеко пойдешь, если не сдохнешь». «Но пока не сдохнешь, потребные тебе реактивы и ингредиенты для ритуалов закупать будешь у моего знакомого. Что и тебе хорошо, и мне прибыток. Ясно?» Такой вот получился у Дерека урок бытовой практичности. Не сказать, что Малк проникся его логикой, но с одним он был согласен. Ингредиенты, возможно, что даже изъятые из широкого доступа, ему точно понадобятся. Если ломить цену у знакомого старика не будет, он станет его постоянным клиентом. Сам визит в оружейную лавку Малка поначалу не впечатлил. Серый, весь какой-то невзрачный приказчик, едва увидев старика, тотчас открыл для них двери и провел в укромную подсобку за прилавком. Туда спустя некоторое время заглянул хозяин магазинчика, мощный рыжебородый старикан в кайданском халате и смешных тапках с зайцами, но с тяжелым взглядом убийцы. Впрочем, последнее ощущение было откровенно мимолетным. Спустя мгновение оружейника было не отличить от десятков таких же старых мастеров. Кивнув старику, он забрал из рук Малка трамблон, внимательно его изучил, после чего еще раз зыркнув на Урвала, назвал цену в одну драхму. Но прозвучало это настолько веско, что спорить не было никакого желания. И Малк со спокойной душой расстался с послужившим ему верой и правдой мушкетоном. Пришла пора выбирать ему замену. И если изначально Малк думал, что придется долго искать нужное, вникать в детали и подробности, то в реальности все оказалось гораздо проще. Оружейник выслушал пожелание Малка приобрести что-нибудь небольшое, многозарядное и серьезной убойной силой, после чего ненадолго удалился и вернулся с завернутым в промасленную тряпку шестиствольным револьвером. «Самая подходящая вещь. Перезарядка простая, бьет кучно. Рассчитан на заряд повышенной мощности. За то, что пробьет шкуру демонического воина, не поручусь. Но медведь бьет на повал». Оружейник убедился, что зарядные каморы пусты, прицелился в стену и в холостую щелкнул бойком. «Некоторые жалуются на сильную отдачу. Да ты вроде парень крепкий, выдержишь. Бери». «Крепкий парень». Малк недовольно поморщился. То, что в нем видит не мага, а интеллектуала, а едва ли не армейского боевика, было неприятно. Сам себя он видел несколько иначе. Впрочем, вспыхнувшее раздражение не помешало Малку осторожно принять револьвер и взяться за его изучение. Он покрутил стволы, изучил брандтрубки, проверил, как лежит в ладони рукоять и насколько удобно прицеливаться. В общем, самым тщательным образом сделал все то, что ему подсказывал скудный опыт и здравый смысл. А потом осторожно спросил: «Что с ценой?» Оружейник усмехнулся и еще раз посмотрел на старика. 10 драхм. Знаю, это вдвое дороже, чем в среднем по рынку. Но я же тебя вроде не прошу показать паспорт и знаки окончания школы. Вот и ты меня не спрашивай, почему я такой жадный». Старик, явно недовольный ценой, собрался что-то сказать, но оружейник не дал ему произнести ни слова. «Если недоволен, то пусть бегает к конкуренту на торговую улицу. Там с него процентов на 20 больше дерут. Так что я еще добр. Берешь?» Малк молча кивнул, и хозяин магазинчика тотчас сунул ему в руки револьвер, к нему коробку с порохом, пулями и капсулями и отдельно перевязанные ниткой свиток. «Бумагу потом глянешь, там опишешь, чем я торгую помимо оружия. Так что, если вдруг надумаешь, добро пожаловать», — сообщил оружейник и требовательно протянул ладонь. И Малк, не без сожаления, принялся отсчитывать заработанные потом и кровью драхмы. Надо сказать, что в 7-й месяц после инициации у Малка много всего произошло и помимо учебы у старика. Так, после успешной сдачи промежуточного экзамена в обществе, он начал изучение нового предмета – сакральная геометрия. Комиссия сочла, что он неплохо проявил себя в изучении ритуалов, а значит, именно по этому направлению имеет смысл двигаться дальше. Когда Малк впервые услышал данную формулировку, он даже расстроился. Более перспективным он считал освоение лечилки, и кто знает, какой предмет ему бы предложили изучать, если бы он вместо ритуала очистки разработал что-нибудь приближенное к медицине. Но сожалеть было поздно, да и в конце концов, знание сакральной геометрии лишним точно не будет. У некоторых ситуация оказывается и того хуже. Тот же Серж ухитрился на экзамене так намудрить заклинаниями телекинеза, что при наложении на небольшую коробку оно трансформировалось в чары полета. И вещица левитировала над полом почти минуту, без какого-либо внешнего участия. В итоге нацеленный на карьеру охотника на демонов адепт получил в расписании основы зачарования. Нет, предмет бесспорно интересный и полезный, но не для будущего боевика. Так что расстроенный Серж целую седмицу ходил как в воду опущенный. Еще Малк с головой погрузился в работу, и если его труды по зачарованию одноразовых артефактов в лечебнице, иначе как скучными было не назвать, то участие в делах стаи диких товарищей приносило неподдельное удовольствие. Заказы Серж каждый раз находил необычные, порой требующие для своего завершения полной отдачи. Компания подобралась веселая, а гонорары получались весьма приятные. Кругом одни плюсы, и это еще если не вспоминать о том, что столь активное использование рассеивания – вкупе с регулярной очисткой тела от токсинов жизни, способствовало все более и более глубокому его освоению. И достижение пика ранга в изучении данного заклинания было уже не за горами. Единственное, что немного раздражало в сотрудничестве с Сержем, так это его молчание насчет просьбы Малка посодействовать в организации встречи с госпожой Лиарой. Тема ушлым одногруппникам старательно игнорировалась, и даже если Малк затрагивал ее в разговоре, Серж неизменно отвечал смехом и покачиванием головы. Мол, хорошая шутка, дружище, но чего-то она подзатянулась. И был он настолько убедителен, что Малк в очередной раз засомневался, может, и вправду ошибся. В этом же месяце неожиданно нашел продолжение конфликт стаи с другой бригадой адептов-отделочников. То ли свою роль сыграла слава детища Сержа, то ли у умных людей мысли двигаются в одинаковом направлении. Но конкуренты теперь также выполняли заказы в масках. Только если одногруппники Малка предпочитали прикрывать лица мордами зверей, то их противники остановили свой выбор на карнавальных ликах девятерых. Еще пару сотен лет назад власти сочли бы подобную игру богохульством и оскорблением образов спасителей человечества. Но сейчас были другие времена. И соперники, кстати, взявшие себе имя святые, в глазах того же Малка, кроме как вульгарными шутниками, не воспринимались. Дорожки стаи святых с момента их первой встречи пересекались еще трижды. Но если поначалу все ограничивалось взаимными претензиями и оскорблениями, то в последний раз дело дошло до драки. Со стороны стаи участвовали Серж, Малк, Ренор, тот самый любитель пользоваться воздушным диском и малознакомый Малку блондин, чье имя он даже не удосужился запомнить. Им противостояли пятеро шкалеров, которым вряд ли светило перспективы вырваться из гетто внешних учеников. И на этот раз у обеих команд нашлись аргументы и помимо слов. Бой тогда получился знатный. Четверка зверей схлестнулась с пятеркой святых с такой яростью, что ни численное преимущество, ни принадлежность к правильной школе тех не спасли. Вместо канонической дуэли с обменом заклинаниями и борьбы на истощение резервов члены стаи, сразу ринулись в рукопашную, используя магию лишь как средство для прорыва через защитные порядки противника. Да, святые обрушили на них огненные искры, кинетические толчки и водные кулаки – пытались отгораживаться щитами, но впавший в ярость из-за попытки лишить его заработка Серж своим телекинезом буквально засыпал недругов камнями и обломками кирпича. Ренор и блондин, работая в паре, развернули поистине непробиваемый барьер. Малк же стал тем, кто проломил чужую оборону и кто лучше всех пересчитал кулаками ребра и зубы конкурентов. Специфический арсенал заклинаний, выделяющийся на фоне остальных физических данных, не оставили ему иного пути, кроме как занять место первого штурмовика стаи. Да, членам стаи тоже досталось. Сержу сломали ребро, Ренор получил сильный ушиб бедра и потерял один зуб. Блондин из-за своей невнимательности лишился большей части шевелюры. А Малку распороли бок краем щита, но все эти травмы не были чем-то таким, что нельзя было исцелить обычными лечилками. Главное, они изгнали конкурентов из своего района. И это была та самая лесенка, без которой стая не смогла бы не добиться на улицах нужного авторитета, не заполучить действительно богатые заказы. Фортуна любит победителей, а они именно что победили. И лишь одно было плохо – вовлеченности Малка в дела команды Сержа. Стая диких товарищей не давала Малку той нагрузки, в которой он нуждался. И он уже вновь начал ощущать, как тело приближается к тому пределу, за которым маячило в нетерпении повторение прошлого срыва. Того самого, заставившего Малка мчаться на вокзал грузчиком и заниматься делами, плохо сочетающимися с достоинством мага. Но как эту проблему решать, он пока не придумал. Увы, столь спокойная и размеренная жизнь продолжалась недолго. И на исходе месяца Малк вновь пересекся с человеком, мирное сосуществование, с которым попросту было невозможно. Причем видят святые не по вине Малка. Встреча произошла вечером, сразу после очередного бесплодного занятия у старика. Дерек как раз заявил, что он свой гонорар уже отработал, и если ученичок хочет продолжать постигать его науку, то придется снова раскошелиться. Новость была пусть и ожидаемая, но все равно не из приятных. Так что Малк возвращался домой в крайне дурном расположении духа. Да и как тут не быть раздраженным и злым, если время и деньги уходят? А такие красивые на бумаге планы все равно не работают. Вдруг он вообще слишком много на себя взял с этой идеей охоты на карлика, поиском покровительства госпожи Лиары и запугиванием лоялистов. Понятное дело, Малка, который старанием и силой воли смог сорвать себя клеймо пустышки, подобные сомнения остановить не могли. Но и избежать моментов, когда отчаяние и черная меланхолия захлестывают с головой, у него тоже не получалось. Не зря ведь говорят – успех – это череда падений, и никто не обещает, что эти самые падения будут приятными. «Ерох! Ну что? Что я делаю не так? Где ошибка?» – пробормотал Малк, полностью уйдя в свои мысли. По уже выработавшейся привычке он старался не слишком приближаться к плакатам с нарисованными героями и стороной обходил рекламные тумбы. Со стороны подобное поведение могло показаться странным, но жизнь ему была дороже. И пока он не нашел способа предсказывать появление карлика, следовало поберечься. Единственное, на кого он практически не обращал внимания, так это на тех редких прохожих, что встречались ему на вечерних улочках. И как очень скоро выяснилось, зря. «Ты чего там бормочешь, смерть?» Внезапно раздавшийся за спиной знакомый голос заставил Малка вздрогнуть и стремительно развернуться. Из ресторации парадный вход, в который он только что миновал, вывалилась подвыпившая компания из трех молодых магов. Чародеи находились в прекрасном настроении и явно были нацелены продолжать веселье. И так было ровно до тех пор, пока верховодившему в их маленькой компании дворянину на глаза не попался Мал. И все планы внезапно поменялись. Потому как лидера звали Гверт, и он был тем самым другом Тревора из дома Лейнир, который попытался посадить в ауру Малка трех бестелесных червей-паразитов. «А кто спрашивает?» – с показным интересом спросил Мал, мгновенно узнавший своего врага и со злой усмешкой добавил. «А, тот самый прихлебатель, ученика из дома Лейнир. Почему без господина, слуга?» Меланхолию и грусть сменили ярость и злость, толкающие на самые необдуманные поступки. Ерох побери. Если действовать по уму, то Малку сейчас следовало бы закрыть рот и быстренько убраться от подвыпивших магов подальше. Адепт одиночки. Тем более в одиночку, очевидно, не стоило связываться с учениками из влиятельной школы. Но слишком уж была сильна обида. Мал до сих пор помнил, как бестелесные паразиты извивались в тисках его власти, как пищали, когда он давил их своей магией, и как утекала сквозь пальцы выделившаяся после их гибели энергия смерти. За такие подарочки не прощают. Такой ответ сильно не понравился Гверду. Помянув недобрым словом святых, он сначала ожег взглядом заржавших как кони товарищей, а затем тяжело уставился на Малка. «Что смотришь?» – грубо спросил Малк, отбросив показное веселье и издевательский тон. «Ждешь, что я, как ты там сказал, буду приветствовать тебя стоя на коленях, да?» Разговор совершенно не мешал Малку активно прокручивать в голове ситуацию, в которую он оказался искать выход. Все-таки три мага, чей ранг выше твоего, это три мага. И соревноваться с ними придется уж точно, не в едкости острот. Кулаки и магия – вот единственное мерило силы в Мритлоке. Но что делать, когда ты уступаешь своим недругам почти по всем параметрам? Мериться волшбой. Искра – единственное боевое заклинание Малка, и при полном освоении уступала тем же водным рукам Гверда. А ведь у студента школы трех святых наверняка есть и другие атакующие чары. А даже если и нет, то подходящие чары найдутся в запасе у его товарищей. Так что заклинание – это не вариант. Тогда что? Власть и умение ей манипулировать спасала Малка уже не раз, но всему есть предел. И пока она у него не на том уровне, чтобы доминировать на поле боя. Оружие, нож, впитавший демонические эманации, Малк теперь хранил дома. И там же оставил револьвер. Причем, что обидно, обычный пистолет он мог купить даже со своей черной звездой, но такой с повышенной мощностью выстрела требовал уже более высокого гражданского статуса. О чем Малк мог лишь мечтать и из-за чего хранил оружие дома. Так что же делать? «Почему ты до сих пор такой живой?» – внезапно спросил Гверт, после того, как самым тщательным образом ощупал Малка взглядом. «И куда делись мои черви?» Малк в ответ зло рассмеялся. «Что, соскучился? Или боишься, что они теперь у кого-то другого, кому не стоит знать об играх твоих родичей с демонической магией?» Гверт заметно вздрогнул и сделал неосознанный шаг вперед. «Что? Кому ты их отдал?» – зашипел он, теряя сдержанность. «Хотя нет. Сам ты избавиться от них не мог. Такому ничтожеству кто-то обязательно должен был помочь. И твой потолок – жандармы». «Жандармы?» – засмеялся Малка и цыкнул зубом. «Нет, не угадал». Он прямо посмотрел в глаза Гверду и жестко предложил. «Лучше подумай, кому знание о твоих демонических фокусах принесет наибольшую пользу. И вот тогда попадешь в десятку». Его слова стали для Гверда подобны грому среди ясного неба. Он аж пошатнулся от таких новостей и, судя по забегавшим глазам, принялся спешно перебирать, в уме всех недругов своей семьи. Да, ни к влиятельному дому, ни к старому семейству он не принадлежал. Но это ведь не означает, что его предки не накопили долгов. Враги найдутся всегда. А он, если верить Малку, им своими руками подарил весьма неплохой козырь. Свидетельство практики запретной демонической магии одним из представителей младшего поколения. Больших проблем роду это не принесет, но неприятности лично у Гверда точно будут. Малк понятия не имел, какие конкретно мысли бродили в голове Гверда, однако надеялся, что их общее направление он понял правильно. Потому как святые, потому как в исполнении Малка сейчас прозвучал самый наглый и самый беспардонный блеф, на какой только может быть способен человек в его положении. И если у него получится разыграть выпавшие на руки карты как надо, то сложившаяся ситуация очень даже может быть, что повернется в его пользу. Однако, увы, надежда умерла, толком не родившись. «Проклятие! Я ведь и вправду тебе почти поверил. Чтобы ты, полное и абсолютное ничто, пустое место, провернул такую схему. Да не бывать такому!» — прорычал Гверт, окончательно разъярившийся из-за такого убедительного обмана Малка, и рявкнул изображающим статистов приятелем. «Хватай его, парни. Сейчас вон в тот дворик оттащим, и там быстро разберемся, о чем этот смерть бормочет. Кто ему помогал и каким таким знатокам он мои секреты рассказывал». На этих словах Гверт схватился за кнут на поясе, а его приятели, синхронно кивнув, полезли в карманы за собственными артефактами. Обман не удался. Впрочем, Малк в свою способность заболтать недруга не верил. И разговор он затеял лишь для одного – занять наиболее подходящую позицию для боя, что у него блестяще и получилось. Пока Гверт сыпал угрозами и раздавал приказы, Малк сделал последний шажок к перевернутой кем-то урне, подцепил ее ногой и мощным броском отправил в сторону троицы колдунов. Магия магией, знание знаниями, но на исход боя влияют многие факторы, один из которых – скорость реакции. И вот с ней-то у компании чародеев было не все так замечательно, как им хотелось бы. Вино хорошо в разумных дозах, а не когда им накачиваются по самые брови и потом лезут в драку. В итоге на внезапную атаку Малка среагировать успел один из них и даже попробовал развернуть какой-то щит, то ли огненный, то ли воздушный, было непонятно. Однако бросок Малка был слишком силен. Чары не успели толком развернуться, как врезавшаяся в их структуру урна нарушила стабильность силового каркаса. Заклинание со вспышкой схлопнулось, а снаряд Малка полетел дальше и сбил чересчур шустрого ученика с ног. Но и этого Малку показалось мало, так что следующим своим действием он вцепился руками в доску на одной из скамеек, с натугой ее выломал и вместо того, чтобы атаковать двух оставшихся колдунов, припал на дно колена, пропуская над головой свистнувший в воздухе кнут. То ли Гверт был не настолько пьян, то ли ярость придавала ему сил, но своим оружием он орудовал с удивительной ловкостью и не подпускал Малка на ближнюю дистанцию. Зашевелился и словно бы впавший на мгновение в ступор один из его товарищей. Взмахом руки, выломав мостовой здоровенный булыжник, вторым движением он запустил им в Малка. И слава святым, что сделал он это недостаточно быстро. Малк успел собрать энергию для собственных чар и одновременно с ним выстрелил искрой. Да, слабой, да, недостаточно изученной, но вполне подходящей, чтобы дать отрезвляющий удар особо наглым противникам. И уж точно гораздо лучше нацеленный. Камень с гулом пролетел чуть в стороне от Малка, а вот его ответная атака пришлась точнёхонько в правую скулу врага. Упасть тот, правда, от этого не упал, но пошатнулся и потерял на мгновение ориентацию в пространстве. Малк добавил бы туда еще одну искру, но тут между ним и пьяной троицей развернулся полупрозрачный барьер, и продолжать драку стало невозможно. Во всяком случае, не с его силами. Но и его противники не могли больше сражаться, чем стоило воспользоваться. Швырнув в сторону врага так и не пригодившуюся доску, Малк стремительно развернулся и бросился вниз по улице. Ярость и злость немного схлынули, так что он мог теперь мыслить несколько более ясно и спокойно. И прекрасно понимал, что битва, в которой ты вынужден постоянно сдерживаться, убийство учеников ему точно не простят. А твои недруги вообще не имеют никаких ограничений, заведомо ведет к поражению. Умный человек в таких условиях драться не будет. Малкой не стал, ринувшись прочь. Словно подтверждая его слова о неограниченных средствах, разъяренный Гверт именно в этот момент активировал свой артефакт и своим светящимся от магии воды кнутом разрубил надвое сначала щит приятеля, а затем развалил ни в чем не повинную скамейку. Ровно на том месте, где за секунду до этого пробегал Мал. «Чтоб ты сдох, ероховая подстилка!» – заорал на ходу Мал и еще немного ускорился. Судя по звуку шагов, троица кинулась за ним следом. Бросив взгляд через плечо, Малк увидел сажних в пяти от себя Гверда в компании с его злым, как демон, приятелем, набегу зажимающим ладонью опухшую скулу. Третий же их товарищ, в самом начале драки, сбитый с ног урной, медленно хромал позади. Их короткая стычка, пусть и не полностью, изменила расклад в пользу Малка, но ситуацию определенно выровняла. Появилась надежда, что удастся уйти без особых потерь. «На!» – раздался злой вопль. Малк шарахнулся в сторону, и мимо, гудя как рассерженный шмель, пролетела наполненная огнем сфера. И хотя это был неполноценный огненный пульсар, для его создания все-таки требовалось гораздо больше понимания стихии огня, чем мог продемонстрировать обычный, пусть даже внутренний ученик школы, и уж точно не магматический шар. Образовавшееся после детонации магического снаряда облако огня тоже внушало уважение. Попадя оно в цель, и Малку пришлось бы худо. «Идиот, ты чего творишь?» Сразу вслед за взрывом раздался вопль Гверда. «Хочешь ночь в кутузке провести? Или забыл, что наставники обещали всем нарушителям порядка?» Что именно обещали наставники, Малк, правда, так и не узнал. Не дожидаясь еще одной магической атаки, он свернул к неприметной арке. Проскочил через щель в переградившем проход соборе и кинулся в проходной двор. Если Малк не ошибался, то имел он форму вытянутого коридора. Тянулся аж до следующего квартала и был завален кучами строительного мусора. Во время капитального ремонта ближайших домов сюда свозили весь образовавшийся хлам, так что при нужде здесь можно было укрыться не то что от троих учеников, а от десятка бакалавров. Видимо, преследующие его дворянчики тоже неплохо знали город, раз они прекратили ругаться и дружно припустили за ним следом. «Стой, тварь! По-хорошему говорю, стой!» Вновь зазвучали бессвязные крики. Малк даже отвечать не стал. Едва оказавшись во дворе, тут же зайцем запетлял между обломками каменных плит, колонн, статуй, чуть не упал, зацепившись ногой за торчащий штырь, едва не влетел головой вперед в обломки правого котла. Вернул равновесие, снова побежал. И когда уже собирался скрыться в проходе между двумя кучами битого кирпича, замер как вкопанный. Наверху, прямо на покосившейся колонне, сидела сгорбленная нечеловеческая фигура. Такими обычно изображают горгулий, но это была точно не она. Две пары загнутых рогов, угловатые покрытые шипами позвонки, задние лапы с вывернутыми назад коленями и непонятного предназначения костяные выросты на боках. Монстр был уродлив, как творение впавшего в безумие художника-сновидца. Впечатление усиливала слабо флуоресцирующая слизь и никак не отпускающее ощущение нарушенной симметрии в каждом члене гадины. Демон! И одни святые знают, какого ранга. После ночи Ероха некоторые гости из пекла ухитрялись зацепиться за реальность Мритлока и задерживались здесь на месяцы и даже годы. Таких было немного, но они все же были. И в достаточном количестве, чтобы об опасности встречи с ними предупреждали детей и взрослых. Малку пока везло, и спящий демон его не видел и не слышал. Так что, если вести себя осторожно, Малк может и избежать перспективы стать сытным и питательным обедом для монстра. И он начал максимально тихо, стараясь по возможности наступать в собственные следы, пятиться. Увы, далеко уйти не удалось. Он уже почти добрался до обломков правого котла, как прямо позади него появился Гверт в компании обоих своих спутников. И соблюдать тишину они даже и не думали. «Что, сволочь, далеко не убежал?» – заорал дворянчик стараниями Малка, заполучивший синяк на пол лица. В руке у него теперь был магический жезл, которым он угрожающе взмахнул, то ли собираясь обрушить на Малка очередное заклинание, то ли просто пугая. Его поддержал Гверт, мгновенно наколдовавший водяные руки и схвативший ими Малка за ноги, и жертва попадания урны. Последний просто выступил вперед и ударил той самой доской, что Малка выломал из лавки. «Заткнитесь, идиоты!» – зашипел Малка. Водяные руки сильно мешали двигаться, но он все же смог убрать плечо из-под удара доской, и когда противник провалился вперед, влепил ему мощный хук в ухо. Друг Гверта рухнул, как подкошенный, и обладатель жезла уже не мог этого оставить без внимания. С костяного навершия сорвался бледно-голубой луч, вонзившийся Малку точно в живот. Физической боли не было, но моментально пришло ощущение, что в жилы вливается яд, а внутренние органы словно бы подвергаются заморозке, и Малк со сдавленным воплем рухнул на спину. «Получил, гнида?» – прорычал его противник и, сделав шаг, склонился над Малком. «Ну так это еще только начало. Место здесь хорошее, так что ты мне за этот синяк сполна заплатишь». Он добавил бы что-то еще, но его прервал Гверт, явно не лишенный здравомыслия, слуга Тревора Ленира, сложил странное поведение Малка, его желание убраться со двора, совет заткнуться и теперь настороженно оглядывался. Мало того, что он даже руки развеял, освобождая простор для более гибкого использования заклинаний. «Гверт, ты чего?» Повернулся к нему обладатель жезла, но ответ получить не успел. Сверху на него обрушилась смазанная тень, во все стороны брызнула кровь. Еще секунду назад грозный маг, сломанной куклой, был отброшен куда-то за останки парового котла. А на его месте замер, выпрямившись в полный рост, демон. Малк, до сих пор лежащий на земле, никаких подробностей почти не разглядел. Он был слишком занят очисткой и изгнанием из тела вредоносной водной магии. Благо, опыт у него в том был весьма и весьма немалый. Но то, что рогатую тварь разбудили, он понял и потому постарался лишний раз не шевелиться. Тем временем демон, издавая вкрадчивое омерзительное хихиканье, не спеша двинулся к Гверду, балансируя длинным хвостом с шипом на конце. Попутно он наступил на вырубленного Малком ученика, безжалостно задрав ему бок когтями. Но тот на это никак не реагировал. То ли все еще был без сознания, то ли притворился мертвым. «Не подходи», – дрожащим голосом сказал Гвер, и Малку с его места не были видны подробности, выдернул из-за пазухи какой-то медальон. На поверхности тускло блеснул красным замысловатый узор. Появилось ощущение, будто снова приближается ночь Ерох. И между учеником и демоном тотчас развернулся полупрозрачный экран. Ну, не вариация стандартного щита, а нечто иное, больше похожее на пленку из крови. К тому же дико смердящее смертью и злобой. Гость из пекла остановился и с интересом принюхался. И Малк едва сдержался, чтобы в голос не обругать Гверда. «Ах, он тварь! Демонической магией прикрылся. За своего сойти пытается». Совершив последнее усилие, Малк изгнал из своих энергетических каналов оставшиеся капли чужой энергии и медленно перевернулся на бок. Адски болел живот, но он изо всех сил терпел. Раз уж Гверт решил заинтересовать демона своими запрещенными талантами, то так тому и быть. Отвлекать их Малк не будет и постарается незаметно убраться подальше. Наконец он встал на четвереньки и осторожно пополз прочь. К сожалению, выход к арке был заблокирован, и для бегства была открыта лишь дорога, ведущая вглубь двора. И если бы у Малка был выбор, то он бы ею ни за что не воспользовался. Раз уж в самом начале демон обнаружился, то одни святые знают, какие твари там дальше сидят. Но выбора-то как раз у него и не было. Малк успел добраться до прохода между кучами кирпича, где до того спал демон, как из-за спины донесся противный, похожий на скрежет иглы по стеклу, крик, перешедший в вопль мучительно умирающего человека. И он совершенно не хотел знать, кому так не повезло. Гверду или его притворяющемуся мертвым товарищу. Еще не успел отгулять эхо, как Малк вскочил на ноги и ринулся прочь. Пулей промчался между кучами, с айгаком перескочил через завал из нескольких бревен и дальше по еле заметной тропинке понесся в конец двора. Туда, где можно было найти помощь и где с залетным демоном разобрались бы в два счета старшие маги. Срезал угол от дворников, решил укрыться. Ерох, ерох, ерох! Едва слышно выдохнул на бегу Мал. Никто на демона не нарвался, а вот я прямо на него вылетел. Ну как так-то? Злость на собственную неудачу душила точно удавка. Хотелось остановиться и выплеснуть все накопившееся на сердце в соленой, подслушанной еще в детстве ругательной тираде. Но Малк только и мог, что пугливо вжимать голову в плечи и бежать изо всех сил. По ощущениям, до конца двора оставалось еще меньше трети пути. Он уже даже успел немного успокоиться, поверив, что демон нашел для себя более привлекательные цели. Как пятна облупившейся краски на стене одного из домов внезапно сложились в огромную, в рост Малка пасть. Она обрела объем, форму, распахнулась во всю шире и издала вопль такой силы, что на выходящих во двор окнах разом повылетали все стекла. Растерявшийся от неожиданности едва не оглохший Малк споткнулся, почти растянувшись на земле, но вовремя поймал равновесие и рванул дальше. Теперь уже даже не думая осторожничать и скрываться, выкладываясь на полную и думая лишь об одном, как максимально быстро добраться до оживленных улиц. Ведь где-то позади на рев иллюзорной пасти ответил тоскливым воем демон. И чем бы он там ни занимался ранее, сейчас у него появилась новая цель. «Будь ты проклят, Бонифаций!» На выдохе даже не крикнул, а прорычал Малк. В том, кто стоял за ревом, он даже не сомневался. Мерзкий карлик. Где бы он сейчас ни находился, набрался силы и вновь нашел возможность устроить Малку смертельную ловушку. Кажется, и он, и Малк схожи были в одном. Оба жаждали избавиться друг от друга и были готовы ради этого почти на все. До конца двора Малк добежал за считанные минуты. Назад не оглядывался, слишком боялся сбиться с шага, споткнуться или просто на миг сбавить скорость. Просто мчался вперед, не столько видя, сколько угадывая, куда ставить ногу и где безопаснее всего поднырнуть под переплетение ржавых железяк или обойти расползающуюся под ногами кучу щебня. Он даже толком не слышал, что вокруг происходит. Все заглушал звук собственного сердцебиения. Хотя разве могло быть иначе в ситуации, когда с тобой гонится даже не демонический воин? С подобной гнусью Малк уже сталкивался, ибо и не боялся. А кто-то пострашнее. Ведь человекоподобных черт у низших демонов точно не бывает. Наконец Малк проскочил узкий проход между домами, не останавливаясь, пересек улицу и бросился к одиноко стоящему зданию с характерной архитектурой. Невысокое, с узкими забранными цветными витражами окна, лазурным куполом вместо крыши и рунической девяткой над входом. Это был храм. И насколько Малку было известно, в храме до сих пор имелся хранитель и проводились службы. Правда, посвящен он был далеко не самому популярному в народе святому, повелителю тайных знаний Кетоту. Но выбирать было особо не из чего. И так повезло, что двор выходит к храму. Личность покровителя уже не так важна. Тем более, что ранее и Хардол, и Хилавия дружно убеждали его в том, что именно у последователей Кетота имеет смысл искать ответы на вопросы о могуществе карлика. Вот он и поищет, если, поимея его Ерох, выживет. Малк уже был на середине улицы, и до входа в обитель святого оставалось всего несколько сажений. Как сзади раздался знакомый мерзкий визг, и по брусчатке застучали острые когти. Не успел. Демон все-таки его догнал. Понимая, что если он продолжит бежать, то тварь попросту убьет его ударом в спину. Малк рванул в бок и, падая, развернулся лицом к монстру. Их разделяла уже всего какая-то сажень, и он на всю жизнь запомнил горящий жадным блеском глаза демона, потеки темной крови на морде и оскальную в злобной ухмылке пасть. Сожалею, что нож остался дома, и он не сможет хотя бы попытаться дать твари отпор в рукопашной. Малк выстрелил ей в морду искрой. Нормальной атаки не получилось. Структуру чар он собрал кое-как, но и принять смерть без сопротивления он тоже не мог. Демон мотнул башкой, уворачиваясь от заклятия, напружинился, чтобы сделать последний убийственный для своей жертвы прыжок, и был буквально сметен с ног, пролетевший прямо над головой Малка булавой. Сбитый, как кегля, гадина, кубарем покатилась по улице, однако через пару саженей смогла извернуться, вцепилась когтями в брусчатку и замерла, с ненавистью глядя куда-то за спину Малка. Впрочем, пауза продолжалась вряд ли дольше удара сердца. В голову демона сначала ударил луч ослепительного света, буквально снеся ее с плеч. а затем все тело нечестивой твари поглотило пламя гигантского костра. И судя по тому, что выбраться наружу рогатый ублюдок даже не попытался, заклинания его благополучно добили. «Проваливай к Ероху, мерзость!» Мощным басом сказал появившийся из-за спины Малка лысый жрец в просторной красной хламиде и, обойдя жарко полыхающий огонь по широкой дуге, поднял за кривой рог избежавшую пламени голову демона. 4 года искал эту породу охотников за плотью, уже отчаялся, а тут тварь к святому порогу сама прибежала. «Так что моя тебе благодарность, парень», — сообщил он Малку доверительно и неторопливо зашагал обратно к храму. Валяющаяся на дороге булава, на которую он вроде бы не обращал внимания, сама взмыла в воздух и вернулась на пояс, а стреляющая во все стороны огненными щупальцами пламя, словно бы осторожничая и боясь его обжечь, торопливо погасла. Уже на пороге храма жрец остановился, глянул на Малка и веско добавил: «А ты, парень, заходи, заходи, вдруг о чем интересном поговорить получится».